Глава 6. Экипаж, во главе которого восседал толстенький усатенький мужчина, доставил нас, похоже, в самый центр города. Шумный, суматошный и многолюдный. Сквозь окошко нашей повозки я во все глаза наблюдала за тем, что творилось в этом мире. Весь город был застроен двух- и трехэтажными домами, которые образовывали многочисленные путанные улочки, вымощенные серым камнем. По тротуарам из стороны в сторону сновали местные жители всех возрастов в причудливых нарядах. Кто-то с хмурым видом спешил, по всей видимости, на работу, кто-то вышел погулять с диковинными питомцами, кто-то гулял с семьей. Все было почти как на земле. Почти, если не считать левитирующих посреди улицы людей, диковинных зверушек вроде маленьких крылатых гекконов на поводках, летающих будто чайки газет и листовок. И, конечно же, самоездящих повозок, оказавшихся чем-то средним между нашими автомобилями и обыкновенными каретами. Наша карета остановилась на просторной круглой площади, посреди которой прямо из камня произрастало огромное дерево с серебристой кроной. Уж не тот ли это дуб, у которого ходит кот ученый? Кота разглядеть мне не удалось. Но зато взгляд тут же зацепился за уже знакомую фигуру моего работодателя. «Вы опоздали!» Ричард Деревель открыл дверь нашей так называемой кареты, у которой вместо лошадей была магия. «Второй раз за день. Пунктуальность вам явно не присуща, мисс Энни. Тея, Давид, на выход. У нас мало времени». И опять этот холодный тон. Деспотичный, черствый, бездушный тиран. С нездоровым пунктиком на пунктуальности. Нет бы внимания обратил на собственных детей, которых мне удалось причесать, умыть, переодеть. И даже накормить, и даже наладить перемирие. Но наше же 10-минутное опоздание, конечно же, важнее. Педант и определенно сноб. Дети с непроницаемыми лицами поднялись с насиженных мест и выпрыгнули из нашего транспорта. Ох, не нравится мне их показное спокойствие. Затишье бывает обычно перед бурей. Но нужно сохранять невозмутимость. Я расправила плечи, вздернула подбородок и тоже направилась вниз, на землю. Вдохнула полной грудью свежий воздух. «К сожалению, у вашей повозки по пути закончилось топливо». Я сделала шаг на ступеньку, и она застыла прямо посреди дороги. А я, к моему большому сожалению, при всем к вам уважении, не смогла бы ее сдвинуть, даже запрягшись вместо лошади. Именно по этой причине мы опоздали, мистер Деревель. Спрыгнула на вымощенную камнем дорогу, и под правой ногой раздался хорошо знакомый хруст. В следующую секунду я уже летела прямо на графа, а следом уткнулась носом прямо в его пиджак. И все это под тихое хихиканье своих подопечных. Чертов каблук! Но почему нужно было доламываться прямо сейчас? Теперь я не только не пунктуальная, но еще и неуклюжая. Мои отношения с работодателем трещат по швам. Нужно срочно что-то делать. Я резко отпрянула, поправляя платье, опираясь только на носок сломанной туфли. «Вы в порядке?» Деревель смерил меня таким взглядом, что захотелось провалиться на месте от стыда. «Да». Я кивнула и на всех парах рванула вперед, подальше от колючего взгляда своего работодателя. «Тея, Давид, похихикаем с вами позже. У вашего папы не так много времени». «Я не хочу покупать костюм, не хочу идти на этот прием. Давид нахмурился и пнул камень под ногой. «Зачем вообще это все надо?» «Это не обсуждается». Деревель направился вперед. «Костюмы уже готовы. Миссис Эванс нас уже ждет». Давид сцепил зубы, но ничего не ответил. На его лице отразилось недовольство. «Нужно спасать ситуацию». «Да уж, ничего не скажешь. Деревель — образцовый отец. Чуткий, внимательный, заботливый. Все это явно не про него». Я подхватила детей за руки и, прихрамывая, двинулась следом за чересчур торопившимся графом. «Бегом! Кто последний, тот магиканский червяк!» Мне хотелось хоть немного разрядить обстановку. «Походы по магазинам лично у нас на земле. Это очень интересно и весело». «Почему ты так странно идешь?» Теона крепче вцепилась в мою руку и испуганно взглянула мне в глаза. «Тебе больно?» «Ерунда!» Я улыбнулась, старательно пытаясь скрыть свое прихрамывание. «Просто сломался каблук. Я попробую его починить дома. Мы сейчас в центре вашего города, да?» «Это торговые ряды», — Тея кивнула в сторону двухэтажных построек с цветастыми светящимися вывесками. «Целый городок из магазинов и лавочек». «Мы здесь редко бываем. Папа все нужное обычно домой привозит. И здесь можно найти тебе новые туфли. А то ты не сможешь танцевать с нами завтра». «Кому нужен этот прием?» Давид все еще был не в настроении и висел на моей руке, как на поводке. «Мне точно не нужен». «Тея, мне кажется, вы отправитесь на танцы без меня. Ведь прием — это серьезное мероприятие». «Прием будет проходить в нашем доме». Граф оборвал меня. «Ваше присутствие обязательно. Дети должны быть под присмотром». «Мы не дети», — Давид опять запротестовал. «И твой прием нужен только тебе и этой мисс Кроувелл». «Ой-ой, кажется, сейчас что-то будет». «Давид!» В этот момент Тея закричала, привлекая внимание и тыча пальцем куда-то перед собой. «Смотри, это же шоколадный Берни!» Перед глазами появилось здание с окнами от пола до потолка, через которое было хорошо видно заведение, похожее на наше земное кафе, битком забитое детьми и их родителями. Уютные маленькие столики, между которыми порхали одинокие подносы, витрины со всевозможными шоколадками и другими сладостями. «Пап! Пап!» — Тея радостно завопила. «Давай зайдем туда, ну хоть на 10 минуточек!» «У нас нет времени на это. Вы померяете костюмы, затем мисс Энни отправит вас домой, а я вернусь к службе. Мы пришли». Отец семейства замер напротив двухэтажного серого здания, над которым висела кованная вывеска с изображением платья и мужского костюма. И в начищенных витринах этой лавочки танцевала одежда. Вместо манекенов перед окнами вальсировали без музыки мужские костюмы, галантно обнимая женские платья. Выглядело это, скажем прямо, жутковато, будто мы попали на бал призраков, честное слово. Хотя, может, это и есть призраки? Кто знает, что здесь вообще можно увидеть? Прямо перед дверью магазина замерла женщина в сером мешковатом балахоне. Ее лицо скрывал капюшон, из-под которого виднелись лишь длинные пепельные волосы. Граф не обратил на нее никакого внимания и потянул дверь в магазин на себя. «Постой!» — женщина заговорила тихо. «Вижу твою судьбу». «Ого! Здесь тоже есть уличные гадалки. Надеюсь, здесь они действуют более профессионально. Я бы не прочь узнать свое будущее». Может, она и мне погадает?» «Судьба переменчива», — коротко рявкнул Деревель, вцепившись в дверную ручку. «Вы практикуете чтение судьбы за деньги? Да вам известно, кому вы гадать собираетесь!» Из-под капюшона донесся короткий смешок. Похоже, что графу не удалось ее напугать. «Знаю я, кто ты. Все про тебя знаю. Про деток твоих, про жену покойную, про душу твою очерствевшую. Не туда ты смотришь, Деревель. Ты подпустил тьму слишком близко. Боюсь, не справишься в одиночку. А ошибка твоя, ой, как дорого обойдется всему Альнаиру. Я вынужден вас задержать за незаконное чтение судьбы». Мой работодатель резко развернулся к женщине, но та, взмахнув руками, растаяла в воздухе. Я замерла, уставившись в пустоту, на месте которой секунду назад стояла колдунья. Действуя на автомате, прижала к себе детей. Это что такое сейчас было? Предсказание? Что за тьма подступила слишком близко? Нет, про тьму меня Клариса определенно не предупреждала. У моего работодателя какие-то незаконные делишки? Кто он вообще такой? Что у него за служба? Да я вообще ничего про него не знаю. «Наш папа расследует преступления», — Теона зашептала, прижимаясь ближе ко мне, будто мысли прочитала ей Богу. «А эта мисс, наверное, преступница». Час от часу не легче. То дождиком поливали, то дракона иллюзорного натравливали. Потом еще этот незабываемый завтрак с червями. А теперь еще и преступники из иного мира. Нет, мироздание определенно решило проверить мои нервы на прочность. Что дальше? «Порождение тьмы», — Деревель процедил сквозь зубы, а затем провел по воздуху как раз на том месте, где стояла женщина. Воздух отозвался белесой рябью и замерцал. «Интересно, очень интересно». «Что интересно, пап?» Давид выскользнул из моей руки и рванул к отцу. «Это сумеречная провидица, да? Их же не осталось». «Это не важно. Сейчас нас ждет миссис Эванс. Вперед!» Граф резко оборвал сына, схватился за дверную ручку и жестом, не терпящим возражений, велел нам пройти вперед. Интересный подход к воспитанию детей. Лишних вопросов не задавать, слушать команды. Они же дети, а не солдаты в армии. Но сейчас не самое подходящее время для вступления в дискуссию на тему воспитания детей. Нас и правда ждали. Я подхватила детей, переступила порог магазинчика и замерла во все глаза, разглядывая пространство вокруг. Это место отдаленно напоминало ателье по пошиву одежды. Прямо перед дверью разместился огромный прилавок из темного дерева, а позади него стояли широченные столы с разбросанными на них разноцветными тканями. А над ними, поблескивая, порхали ножницы, иголки, паутинки из ниток. Ткани периодически подпрыгивали сами по себе, взмывая в воздух. А перед прилавком вдоль стен зависли мужские костюмы различных цветов и фасонов, всевозможные дамские платья с обилием рюш и бантов, юбки, блузки. Интересно, а почему нельзя все эти наряды, скажем, наколдовать? Взмахнуть волшебной палочкой, произнести заклинание, и вот уже перед тобой новые брюки. «Доброго дня!» Мой работодатель заговорил, как ни в чем не бывало. «Миссис Эванс?» «Мистер Деревель, проходите, проходите! Как я рада вас видеть!» В ту же минуту откуда-то из-под массивного прилавка выскользнула хрупкая, светловолосая женщина в цветастом балахоне и в очках на кончике носа. Она щебетала елейным голоском, размахивая руками, будто крыльями. «Теюшка, Давидушка, прелестные мои сладости! Мне не терпится посмотреть, как сядут на вас костюмчики, сахарные мои! Мистер Деравель, все же надо было заранее делать заказ, а вы...» Дамочка, сияя улыбкой, обратила свой взор на меня. «Няня, мисс Энни», — я улыбнулась. «Няня», — миссис Эванс подскочила ко мне и подхватила детей за руки. «Прелестно, просто прелестно. Новая няня, новые костюмы. Идемте, скорее идемте. Прошу, прошу, медовые мои прянички. Комнаты для примерки полностью в вашем распоряжении». Дамочка подтолкнула непривычно молчаливых детей к двум дверям. «Ваши костюмы вас уже ждут. Ох, не терпится посмотреть, как сядет платье на Теюшку. Сладенькая девочка, просто красавица». «Еще одно сладенькое словечко, и у меня точно начнется тошнота. И у детей, поспешно скрывшихся за дверями примерочных, по всей видимости, тоже». Но дамочка не собиралась останавливаться. С широченной улыбкой на губах она продолжала вещать про детей и наряды, вклинивая между словами «прелестно», «чудесно» и «превосходно». Оптимизму этой женщины можно позавидовать. Мне только и оставалось, что кивать, как китайский болванчик в ожидании детей. И стоило только отцу семейства появиться из примерочной в новом темно-синем костюме, как из-за двери, за которой скрылась Теона, раздался грохот и ее вопль. «Это ужасно! Девочка сахарная моя!» Миссис Эванс озабоченно подскочила к примерочной. «Что у тебя случилось? Может, нужна помощь, моя хорошая?» «Нет», — Тея отозвалась из-за двери. «Мне просто нужно другое платье». «Но, деточка моя миленькая...» Миссис Эванс, кажется, даже побледнела от испуга. «Это платье шилось специально для тебя, специально к торжеству». «Оно страшное», — раздался какой-то треск. «Принесите мне другой наряд!» «Тея, выйди!» Деравель дернул дверь на себя, но тщетно. «И покажи нам платье!» «Нет!» Наблюдая, как хозяйка этого ателье судорожно перебирает ключи, я тоже решила подключиться к уговорам. «Послушайте, я уверена, что все не так плохо!» «Теона, не вынуждай меня портить имущество, миссис Эванс!» Деравель вновь дернул дверь. «Я не пойду в этом!» — голос девчушки дрогнул. «Никуда!» «Я уверена, что тебе любое платье к лицу!» Я вновь предприняла попытку успокоить юную модницу. Миссис Эванс нашла, наконец, нужный ключ, и спустя мгновение дверь с тихим щелчком распахнулась. Теона, грозно насупившись, стояла как раз напротив. Если честно, я понимала ее негодование. Больше всего девчушка сейчас напоминала огромный небесно-голубой свадебный торт. И будто этот торт в клумбе изваляли, а потом полили взбитыми сливками и налепили безешки сверху всего этого безумия. «Мда, этому шедевру точно требуется реконструкция. Отпороть рюши, убрать безумные розочки, и будет совсем другой вид». «Красавица!» Тем временем миссис Эванс всплеснула руками. В ее голосе было искреннее восхищение. «Как сладкая зефирка! Как маленькое облачко!» «Как будто ты надела на себя торт!» Давид появился как раз вовремя. и хихикал над сестрой за моей спиной. «Тея!» — я поспешила вклиниться в разговор. «Не все так плохо. Это можно исправить». «Я не пойду в этом на прием!» Тея принялась сдирать с себя наряд, в то время как миссис Эванс с ее сахарными словечками металась вокруг юной недовольной клиентки. «Подождите!» Я сделала шаг вперед и повысила голос, привлекая внимание. «Да подождите же! Платье несколько... необычное, но я уверена, миссис Эванс сможет его исправить». «Можно ли убрать вот эти цветочки?» Я ткнула пальцем в подол. «И вот эти рюши. Я бы вообще оставила только вот эту розу на поясе». «Но это же будет невероятно скучный наряд. Это платье необыкновенное. Я не буду тортом на приеме». Тея изо всех сил замотала головой. «Ни за что!» «Миссис Эванс, прошу вас, сделайте, как говорит мисс Энни». Деревель, сцепив зубы, заговорил за моей спиной. Ему явно не терпелось прекратить этот балаган как можно скорее. Спустя, казалось, вечность, миссис Эванс нехотя избавилась от лишних деталей на платье Тионы. Этот кондитерский шедевр удалось превратить в скромный небесно-голубой наряд с темно-синим поясом, на котором красовалась пышная небесно-голубая роза. Давид, наконец, перестал хихикать над сестрой. Тиона заметно повеселела и носилась маленьким смерчем между платьями. Путаясь в непривычной юбке, я едва успевала бегать за ней с криками «Осторожно!». Все же сломанный каблук значительно замедлял так необходимую мне скорость движения, а у моей подопечной, похоже, заряд энергии был нескончаемым. Но точно как у Кира. Он в магазинах вел себя как маленькая любопытная обезьянка, которой нужно было все потрогать и обязательно свалить на пол. Хозяйка заведения наблюдала за всем этим безобразием с нескрываемым беспокойством. «Какое красивое! Это наряд для Энни!» Тея радостно ткнула пальчиком в зависшее в витрине темно-синее платье из плотного атласа. «Ты будешь танцевать на приеме, как настоящая принцесса!» «Не нужно! Я могу присутствовать на приеме в этом наряде!» Я поспешила отказаться, но Тея уже схватила предмет своего восторга и размахивала им над прилавком. «Миссис Эванс, посчитайте и этот наряд тоже». Мистер Деревель, похоже, готов был на все, лишь бы убраться отсюда как можно быстрее. Да уж, даже девчушки в столь юном возрасте могут довести мужчину до белого коленя. «Пап!» — Тиона не собиралась успокаиваться. «Пап, а еще мы хотим...» «У нас нет на это времени». Деревель прервал дочь и обратился к миссис Эванс. «Благодарю вас. Костюмы доставьте к завтрашнему утру. Да, и небольшая просьба. Не могли бы вы посмотреть каблук, мисс Энни?» «Вот так новость! Неужели он заметил мою прихрамывающую походку? Я думала, он не видит ничего дальше собственного носа». «Конечно, конечно!» Женщина подскочила ко мне, и туфля сама собой соскочила с ноги и повисла в воздухе, а вокруг нее в воздухе закружились инструменты и какие-то тюбики. «Что у вас тут, милая моя? О, какая интересная модель! Никогда прежде такой не встречала!» Я завороженно наблюдала, как миссис Эванс сосредоточенно размахивала руками, а мою туфлю окутали, как стайка птиц, все эти многочисленные странные предметы. «Все готово!» «Спасибо огромное!» Моей радости не было предела. Наконец-то способность ходить прямо ко мне вернулась. Что вы, милая моя? Завтра доставим все в лучшем виде, мистер Деревель. До скорой встречи. Хозяйка заведения прощалась с нами с нескрываемым облегчением. До свидания. Граф коротко кивнул. Мисс Энни, вы с детьми можете отправляться домой. Тея, Давид, мы с вами едем. Я развернулась, и слова застряли в горле. Пусто. В помещении было пусто и тихо. Мои подопечные будто испарились, стоило только на секунду отвлечься. Я рванула на улицу, но ни Тионы, ни Давида не было и здесь. «Мисс Энни!» Грозный голос мистера Деревеля за спиной не предвещал ничего хорошего. «Первый день работы няни! Первый! И я уже умудрилась потерять детей!» «Куда же они могли деться?» Я рванула вперед, цепляясь взглядом за фигуры перед глазами. «Сбежали? Спрятались? А может, их похитили?» «Ох, неспроста появилась здесь эта колдунья со странным предсказанием!» «Скорее всего, здесь поработала Тиона с ее иллюзиями. Мой работодатель, похоже, и не думал о возможности похищения детей». «Я же просил вас следить, чтобы дети не использовали магию, мисс Энни». «Да неужели? А где был сам отец семейства, когда мне каблук ремонтировали? Со своей магией не смог углядеть за собственными детьми. Тоже мне чародей». «Извините, но я была не в состоянии прыгать на одной ноге, чтобы проследить за магическими способностями ваших детей». Я не собиралась оправдываться. А они не могли телепортироваться домой? Телепортация запрещена. Деревель нахмурился, снял с шеи свой медальон и выставил его перед собой, а следом подхватил меня под локоть. «Идемте, их нужно отыскать как можно скорее. В некоторых районах может быть неспокойно». Все же он не такой черствый. Волнуется, переживает. «И мисс Энни», — граф продолжил, — «в наказание за побег домашний арест на 4 недели». На мгновение я замерла с открытым ртом. «Арест на 4 недели?» «Нет, я не была против наказаний за проступки и шалости. Но 4 недели в заперти дома? Отчего сразу не отправить детей в интернат-академию? Нет, это уж совсем ни в какие ворота. У вас в мире принято обращаться с детьми как с преступниками? Нельзя просто поговорить, объяснить им?» Я еле успевала передвигать ногами, протискиваясь следом за графом между многочисленными прохожими. Перед глазами мелькали вывески, плакаты, хмурые лица жителей города. Будто я и не перемещалась с земли. Скорее попала на съемки фильма. «А вы считаете, что их нужно поощрить за такое поведение?» «Они просто хотят привлечь ваше внимание к себе. Мне решительно надоело смотреть на такие методы воспитания со стороны. Это дети, а вы им сначала домашний арест на месяц, а потом и вовсе в колонию под хитрым названием «Магическая академия». «Это лучшая академия в Альнаире», — мужчина возмутился. «Я закончил ее с отличием, и мои дети тоже будут там учиться». «А они этого хотят? Вы спрашивали?» Я заговорила, старательно выравнивая сбившееся дыхание. «Как можно не хотеть учиться там, где дают лучшие знания?» «По-моему, сейчас им нужны не знания. Им нужна забота и ваше внимание. Извините, конечно, я не в курсе, что произошло с вашей женой, но...» Рука графа сильнее сжалась на моем локте. «Вас это не должно касаться. Он резко оборвал меня. Его лицо исказилось, будто от острой зубной боли. «Я забочусь о своих детях. У них есть все необходимое. Лучшие педагоги, книги, вещи. Замечательные условия для жизни. Только им совсем не это нужно». Взгляд уперся в табличку «Шоколадный Берни». «Ну, конечно! Я думаю, дети сбежали туда». Лицо Деревеля вновь стало непроницаемым и холодным. Взгляд сосредоточился на витрине заведения, будто он собирался снести это здание, ей-богу. «Нужно проверить вашу догадку». Он потянул меня вперед ко входу. И стоило переступить порог этого кафе, как в нос тут же ударил запах шоколада, карамели и кофе. Несмотря на разгар рабочего дня, здесь было многолюдно. Между столиками сновали в разные стороны дети всех возрастов. Около витрин со сладостями толпились шумные покупатели. Спустя пару мгновений мне удалось отыскать взглядом беглецов, которые уплетали за обе щеки угощения от Берни. На небольшом столике, который они заняли, возвышались горы сладостей, пирожные, тортики, шоколадки. Стаканчики с молочными коктейлями прыгали прямо на столешницу с подносов. «Если позволите, для начала я поговорю с детьми». И, не дожидаясь ответа, я рванула к детям. Теона хохотала над братом, на лице которого застыли шоколадные усы, а Давид, в свою очередь, уплетал явно не первую порцию какао из большущей кружки. «Как тут у вас вкусно!» Я опустилась на свободный столик и пододвинула к себе креманку с кремовым пудингом. Дети замерли с набитыми ртами. «Почему меня с собой не взяли? Кушайте, кушайте. Нас с вами уже наказали домашним арестом на ближайшую неделю за то, что вы сбежали без спроса». «Нас?» — Давид заговорил с набитым ртом. «Сначала надо проживать. Конечно, нас. Я же теперь на 27 дней с вами. Но вместо того, чтобы организовать экскурсию по Аль-Наиру, мы будем сидеть дома». «Но мы спрашивали разрешение зайти к Берни». Тея протестующе мотнула головой. «Ну, у отца, как всегда, нет времени», — хмуро подметил Давид. «Вот мы и решили не отвлекать папу от его дел», — закончила Теона. «Как благородно. И поэтому сбежали, а могли бы просто позвать меня с собой. И мы бы вместе съели всю эту гору сладкого. А потом, может, еще заглянули в несколько магазинчиков. Я, кстати, видела по дороге вывеску с парком аттракционов». «Я же не няня? Вы забыли?» «Ну, теперь все. Мы арестованы». За спиной я услышала четкие и ровные шаги. Отец семейства наконец опомнился. Решил, что к наказанию нужно приступить немедленно. «Ваше поведение непозволительно, вы...» «Пап, а помнишь, как мы ходили сюда с мамой каждую неделю?» Давид волчонком смотрел на отца. «Тогда у тебя было на это время, а сейчас...» «Сейчас вы сбежали и нарушили мой запрет». Деревель нахмурился. Но что-то в нем неуловимо изменилось, будто слова сына задели его. Он помнил, все помнил, но по какой-то причине очерствел. «Но они больше так не будут, правда?» Я обратилась к детям. «Пап, мы не будем», — Тея согласно закивала. Давид никак не отреагировал. «Что вы больше не будете?» Граф заговорил уже мягче. «Прости нас, пожалуйста, мы больше не будем сбегать». Теона захлопала ресницами. «Честно-честно, можно нас не арестовывать». На губах отца семейства появилась тень улыбки. Неужели черствое отцовское сердце дрогнуло? Или мне показалось? Я подумаю над этим. Но вы все равно будете наказаны». Остаток фразы утонул в оглушительном грохоте, звоне бьющейся посуды, а следом все помещение погрузилось во тьму. Со всех сторон слышались писки, визги. Мне и самой хотелось закричать от страха. «Пап!» — ты сдавленно пискнула из-за стола. «Никому не двигаться!» Дервель скомандовал четко и громко. Но я упрямо на ощупь попыталась добраться до детей, хоть разглядеть что-либо перед собой не удавалось. Кажется, пророчество этой загадочной колдуньи уже начинает сбываться. Ох, и не нравится мне все это. Свет появился в одно мгновение, будто и не пропадал вовсе, ослепляя и заставляя жмуриться. В помещении царил самый настоящий хаос. Все подносы, разбитые тарелки, блюдца оказались свалены в кучи, столовые приборы разбросаны. Женщины напряженно успокаивали детей, кто-то ринулся к выходу. И лишь девушки в фарточках, будто по привычке, принялись на немыслимой скорости перемещаться по помещению в компании совков и веников. «Третий раз за месяц, мистер Дервель!» Возле нас появилась колдунья в фарточке и покачала головой. «Невозможно работать!» Девушка взмахнула рукой, и столик перед ребятами очистился, а вся посуда переместилась на ожившие подносы. «Министерство работает над этим!» Дервель, напряженный как струна, коротко кивнул и быстрым шагом направился к двери. «Тея, Давид, мисс Энни, на выход!» «Похоже, что впереди меня ждут 27 дней работы, которые будут длиться целую вечность».